Вопрос. Были ли вы знакомы с Ильей Эренбургом? Ответ. Я близко знал Илью Эренбурга в 1933-1935 годах. Одно время мы встречались каждое воскресенье общего друга Эжена Мерля. Эренбург упоминает о нем в своих мемуарах. Мерль жил под Парижем, и так как у Ильи не было своей машины, я обычно подвозил его домой. Примечание. Мерль Эжен, директор газет «Парисуар», «Белый дрозд», «Фру-фру», в 20-е годы стал, по определению Эренбурга, неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем. Собрание сочинений, том 8, страница 537. Благодаря Мерлю, у которого собиралось пестрое общество, молодой Семенон приобщился к разноликой культурной жизни тех лет. Эренбург был очень приятным, несколько странным человеком. Он больше слушал, чем говорил. Сидит где-нибудь в углу, словно его тут и нет, и кажется, что он ничего не слышит. Однако он помнил все, о чем мы говорили. Мне очень хотелось встретиться с ним либо здесь, либо в России. Его мемуары произвели на меня огромное впечатление. Илья был старше меня на 11 лет, он знал многих моих приятелей за 11 лет до меня, главным образом художников, с которыми я подружился только в 1922 году. Воламинко, Дерена, Модильяни и других. Он был близок с ними еще в довоенные годы, а этот период представляет для меня загадку, в которой я снова возвращаюсь благодаря мемуарам Эренбурга. Примечание. Воламинк Морис, 1876-1958 годы, французский художник, портретист и пейзажист, один из ярких представителей фавизма. Дерен Андре, 1880-1954, французский художник и скульптор, близкий к фавистам. Модильяни Амедео, 1884-1920 годы, итальянский художник, с 1906 года обосновался в Париже. Особенно известны его ню, портреты, отличающиеся своеобразным психологизмом. Не знаю, случайность ли это или преднамеренный выбор, но по приезде в Париж у меня оказалось больше друзей среди художников, чем среди писателей. Даже теперь я почти не поддерживаю связи с писательской братьей. У меня такое ощущение, что мне нечего им сказать, и что мне будет с ними скучно, чего никогда не бывает в обществе художников. 1922 год, когда я приехал в Париж, был еще великой эпохой Монпарнаса. Туда съезжались художники из всех стран мира. На террасах кафе «Ротонда», «Дом», «Куполь» говорили на всех языках и целыми днями обсуждали новое искусство. Я стал безвестным товарищем художников, которые были чаще всего старше меня, таких как Воламинк, Дерен, Пикассо, чьим другом я остался до сих пор. Среди этих художников многие очень бедствовали, потому что их вещи еще не продавались. Примечание. Ротонда, открытая в 1911 году кафе на бульваре Монпарнас. В 10-е годы его часто посещали некоторые русские политические эмигранты. Дом Куполь, известные парижские рестораны на бульваре Монпарнас. В период между войнами. Здесь часто встречались поэты-сюрреалисты и писатели других направлений французской литературы. В послевоенные годы завсегдатаями этих ресторанов были Сартр, де Бувуар и другие. Здесь же происходит действие ряда романов Семенона. Вопрос. Можно ли в какой-то мере считать Сутина прообразом художника в романе «Маленький святой»? Примечание. Сутин, Хайм, 1894-1943 годы, французский художник.